В третьем блоке к ней пришел Фернштейн. Она вроде из его бригады. Подошедший сзади полицейский хлопнул Филиппа по плечу. «Вы чем думаете? Простите?» «Простите, простите, да хоть сто раз простите. Толку-то?» Как он мог заявить, что женщина мертва, если в полицейской машине она дышала? «Вы отдаете себе отчет, что если бы не я, ее живой запихнули бы в холодильник?» «Ничего, он это дело так не оставит». В этот момент из блока вышел доктор Фернштейн и, делая вид, что не обращает ни малейшего внимания на полицейского, обратился к Филиппу. «Стерн, сколько доз адреналина вы ей ввели?» 4 раза по 5 миллиграммов, — ответил интерн. Профессор принялся его отчитывать, заявив, что подобное поведение свидетельствует об излишнем терапевтическом рвении, а затем, обратившись к полицейскому, объяснил, что Лорен была мертва задолго до того, как доктор Стерн объявил о ее кончине. Ошибка медицинской бригады, сказал Фернштейн, заключалась в том, что они проявили излишнее упорство, занимая сердцем данной пациентки в ущерб прочим пользователям медицинского страхования. По его словам, введенная жидкость скопилась в области перикарда. Когда вы резко затормозили, жидкость попала в сердце, которое отреагировало на чисто химическом уровне и забилось. Увы, это ничего не меняет в церебральной кончине жертвы. Что же касается сердца, то как только жидкость рассосется, оно остановится, если это уже не случилось. Он предложил полицейскому принести извинения доктору Стерну за совершенно неуместную нервозность и пригласил последнего зайти к нему в кабинет перед уходом. Полицейский повернулся к Филиппу и пробурчал. «Вижу, тут тоже своих не сдают». Затем развернулся и вышел. Хотя створки дверей приемного покоя немедленно сомкнулись за полицейским, было слышно, как он хлопал дверцами своей машины. Стерн остался стоять, упираясь двумя руками в стойку регистратора и разглядывая прищуренными глазами дежурную медсестру. Что в конце концов происходит? Та пожала плечами и напомнила, что Филиппа ожидает Фернштейн. Стерн постучался в дверь начальника Лорен. Фернштейн пригласил его войти. Стоя у письменного стола спиной к вошедшему, и, глядя в окно, профессор явно ждал, когда заговорит Стерн. И Филипп начал говорить, он признался, что ничего не понял из объяснений Фернштейна. Тот сухо оборвал Стерна. «Послушайте меня хорошенько, коллега. Я сказала этому офицеру то, чем проще всего было заморочить ему голову, чтобы он не написал рапорт и не сломал вам карьеру. То, что вы сделали, недопустимо для человека с вашим опытом. Надо уметь мириться со смертью, когда она неизбежна. Мы не боги и не несем ответственности за судьбу. Эта женщина умерла до вашего приезда, и упрямство могло дорого вам обойтись. Но как вы объясняете то, что она начала дышать? Я никак не объясняю и не должен этого делать. Мы знаем не все. Она мертва, доктор Стерн. Другое дело, что вас это не устраивает. Но она ушла. Мне плевать, что ее легкие работают и что сердце бьется самостоятельно. Главное, электроэнцефалограмма прямая. Церебральная смерть необратима. Мы подождем, пока последует остальное, и отправим ее вниз в морг. Точка. Но вы не можете поступить так. Посмотрите на факты. Раздражение Фернштейна проявилось в наклоне головы и повышении тона. Он никому не позволит себя учить. Известна ли Стерну стоимость одного дня в реанимации? Или Стерн полагает, что больница отведет одно койко-место ради поддержания овоща в состоянии искусственной жизни? Он настоятельно предлагает интерну повзрослеть. Он отказывается ставить близких перед необходимостью проводить неделю за неделей у изголовья неподвижного, лишенного разума существа, жизнь которого поддерживается исключительно аппаратами. Он отказывается брать на себя ответственность за такого рода решения только ради удовлетворения тщеславия одного врача.